231. Матерь Агни-йоги. Жить надо в осознании близости грядущего. Ведь когда-то должно же наступить заповеданное время. Вот оно наступает. Где же корзины ваши, чтобы хлебы принять для духом голодных? Тяга и знание велика. Можете ли захотеть желать поднять непомерную ношу знания для раздачи его людям? Многие стремятся к знанию и желают его, но все ли понимают тяготу и ответственность высшего знания? Перегруженными знанием пойдете в жизнь, и нелегка будет ноша, но потребность еще более велика. А потому доступ к пространственной сокровищнице знания будет постоянно открыт для вас, идущих во имя Владыки и сознательно сослужащих ему. Потому спокойно идите в житейское море, зная, какие бы требования к вашим знаниям не предъявили люди и жизнь, они будут удовлетворены с избытком. Предел вашему знанию — беспредельность, потому пойдете в жизнь вооруженными знаниями мощно. Все с вами, все в вас и все от Владыки. Яро близость нашу усилю и новые возможности дам, подходы к ним приоткрою, чтобы можно было ближе еще подойти. В напряжении высшей готовности ждите грядущего дня.